не в этом от мире. Мне важнее засыпая знать, что для тебя нет красивей, что для тебя я звезда. Когда ты рядом, я слепну, мне освещают путь твои глаза. Ты радуга после дождя летом, а для тебя я звезда. Я часто могу ошибаться и быть неправой, суровой намеренно. И в отношениях главной могу держать обиды неделями, это проверено. Сходить с ума, при этом быть уверенной, не находить слов. Когда нуждаешься в них, ты переломать дров. Когда лучше сводить мосты, не забывать о том, о чем вроде давно простила. Перевернуть все так, что ты не раз придешь с повинной. Одним взглядом убить, либо подарить нежность. Одним касанием рук, секунды обратить в вечность. Влюблять себя сильнее день ото дня. Ты любишь меня такой, ведь для тебя я звезда. Пусть много я не в этом от мире, мне важнее засыпая знать, что для тебя нет красивей, что для тебя я звезда. Когда ты рядом, я слепну, мне освещают путь твои глаза. Ты радуга после дождя летом, а для тебя я звезда. Я летаю в облаках всегда и много мечтаю. Я моментально загораюсь, так же быстро сгораю. Не сдерживаю слез тогда, когда лучше не начинать. Сотни слов в минуту, когда лучше молчать. Я слишком ревнива, там где нет и повода. Излишне строптива бываю и всегда по-новому. Рисую гордую, часто прошу оставить одну. При этом знаю, что без тебя не смогу. Одним взглядом убить, либо подарить нежность. Одним касанием рук, секунды обратить в вечность. Влюблять себя сильнее день ото дня. Ты любишь меня такой, ведь для тебя я звезда. Пусть много я не в этом от мире, мне важнее засыпая знать, что для тебя нет красивей, что для тебя я звезда. Когда ты рядом, я слепну, мне освещают путь твои глаза. Ты радуга после дождя летом, а для тебя я звезда. В этом от мире, мне важнее засыпая знать, что для тебя нет красивей, что для тебя я звезда. Когда ты рядом, я слепну, мне освещают путь твои глаза. Ты радуга после дождя летом.